Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Вначале напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Ну, хотелось бы наших радиослушателей, во-первых, поздравить с сегодняшним праздником, который стал с 2008 года государственным, с праздником памяти благоверных князей Петра и Февронии в монашестве Давида и Евфросинии. И этот праздник еще и называется «День любви, семьи и верности». Ну и, конечно, в такой день нам бы с вами хотелось бы поговорить о семье, о браке, о верности, о любви. Поэтому, батюшка, просим вас объяснить, как людям, молодым людям, а может и не молодым, построить правильную, настоящую, счастливую православную семью. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я думаю, что это самый главный вопрос в семье каждого человека. Я знаю одного человека. Он в жизни никогда не ругался с родителями, с братьями, с сестрами, с друзьями. Всегда сохранял душевный мир и покой, и тишину. Вырабатывал характер. Это само не пришло к нему. Просто надо борьбу вести. Но как Порфирий говорил, старец, что когда в комнате темно, не надо руками махать и сгонять эту тьму. Ничего не поможет. Просто надо открыть окно, и свет изгонит тьму. И тогда будет хорошо. Ну и вот для того, чтобы изгнать эту тьму, что надо? Читать Священное Писание, то есть Евангелие. Открыть Евангелие, читать. Это Слово Божие входит в душу. Читать святых отцов, их поучения. Читать «Жития святых», 12 томов. Вот это есть сила, которая сгоняет тьму из нашей души. Если этого у нас нет, то, конечно, бывает нехорошо. Как-то мне позвонила одна девушка, я ее хорошо знаю. Она вышла замуж за семинариста. Прожила год и звонит. Я развожусь с ним. Я говорю, причина? Он тебя изменял? Нет. Он меня не слушается. Что мне говорю? Он говорит, я сам знаю. Я говорю, конечно, вступая в брак, Я тебе еще раньше говорил, что с таким характером, как у тебя, замуж выходить нельзя. А почему? На каждый пустяк слезы, истерика. Ир, да здесь уж ничего нет. Ровно, все нормально. А вот я не могу. И сразу слезы. Ир, ну замуж выйдешь, то же самое будет. А здесь, сказал Ир, притереться надо друг другу. Как вот на море камни. Попадает какой-то острый камешек, смотришь, через некоторое время станет гладким. Поначалу всех почти молодожен, надо притереться друг к другу. Бывает плохо, а потом ничего. Потерпеть надо. Но все равно звонит. Я подала на развод. И одно и плохо ты делаешь. Я говорю, второй раз выходить тебе нельзя. Как написано в 19 главе от Матфея, Господь говорит, муж и жена – это не две плоти, одна плоть. То, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Я говорю, вы повенчались, должны взять этот крест. Надо его нести без ропота, потому что Господь в Ветхом Завете и в Новом Завете сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. А потом ведь жена спасается через чадородие, если пребудет в вере любви. Вот если вступила в брак, значит, надо терпеть, взяв этот крест. А потом с креста не сходят, а снимают. Вот об этом надо тоже подумать. А в семье, в той нормальной, где жизнь идет, все супруги должны знать. Если близость имеем в пост, особенно великий, или в большие праздники, или же воскресный день, то ребенок рождается с дефектом, физическим или нравственным. Как родители ведут, если негативно, плохо себя ведут, то это все встречается и отражается на детях. Но как вот месяц тому назад мы здесь выступали, и одна христианка позвонила, что она знает одного человека, который в 7 лет ловил птичек и выкалывал им глаза. А потом, когда женился, родился первый ребенок, слепой. Второй родился, тоже слепой. Третий родился, тоже слепой. И он стал искать причину. И вспомнил, что птичкам выкалывал глаза. Если делаешь добро кому-то, это добро обязательно к тебе возвратится. Сделал кому-то зло, оно к тебе обязательно возвратится. Если человек еще не покаялся. Так вот этот паренек, который родились дети слепые, понял, что он в жизни совершал ошибку. Покаялся в этом. Конечно, как старца Порфирия спрашивали, говорит, а после покаяния сколько надо замаливать грехи? Он говорит, если покаялся по-настоящему, то это покаяние Бог принимает как молнию. В одно мгновение в в жизни все меняется. Батюшка, вот вопрос такой. А как узнать человеку? Вот вы сейчас приводили пример, что вы этой девушке говорили, что тебе замуж выходить нельзя с таким характером. А вот как узнать человеку, какой путь ему избрать? Супружеский, монашеский? Можно ему выходить замуж или нельзя? Ведь вот часто задают такие вопросы. Ну, просто я ее знаю. Она может и без мужа обойтись. Хорошо. Другой тогда вопрос, батюшка. Вот смотрите, вроде бы православные люди. Он семинарист. Она тоже верующий человек. Венчались законным браком. Вроде бы просили у Бога в таинстве брака, чтобы послал благодать. Семья не получилась. Почему? Потому что она не подготовлена. Я ей сказал, говорю, ты человеку испортила жизнь. Он уже проучился 6 лет, а теперь ему как быть? Второй раз не женишься, и тогда да. не рукоположит. Да, не рукоположит. Она говорит, пусть монах идет в монастырь. Я говорю, да, и тебе надо идти. Вот. И постричь в один день вас надо. Себя в один монастырь, его в другой. А согласен ли он? Я его не видел, не беседовал с ним. Хорошо. А вот как тогда, понимаете, батюшка, многие возлагают на таинство венчания особые надежды, что это поможет сохранить семью. То есть обязательно сохранить семью. А выходит, что это не так. Много в основном зависит многое от человека. Вот как правильно построить свою жизнь таким образом, с чего ее начать, брачную жизнь, супружескую жизнь, чтобы семья устояла, не развалилась через месяц, не сказали, что из-за пустяка мы не сошлись характером и нам нужно развестись. Я думаю так. Вот паспорт без печати, он не имеет силы. Также и вот если супруги повенчались, благодать Божия укрепила их, как печать. Все теперь от них зависит. Вот для того, чтобы сохранить семью, что надо делать? Я советую так. И расскажите, у вас что самое главное? Тело или душа? Ну, конечно, душа. И для тела вся благая, а для души ничего нет. Утреннюю вечернюю молитву не читаем, Евангелие не читаем, книги духовные отцов тоже не читаем, и душа голодная. Вот, а надо себе приучить, даже люди, которые работают, умственная работа, они могут себя приучить весь день ходить перед Богом. Это чувствовать надо. И как сказал апостол, когда едите, пьете, делайте все во славу Божию. Пред Богом. Пред Богом, да. Это будет польза огромная. То есть, батюшка, если я правильно понимаю, что таинство венчания, правильная подготовка к супружеской жизни, это все необходимые условия, в которых только может состояться настоящая счастливая семья. Но этого еще недостаточно. То есть, вот условия Господь им создал, дав им благословение в таинстве брака, а теперь ваша задача в этих условиях прожить счастливую жизнь. Вот представь себе так. Родители верующие, но рассуждений не хватает. Если дочка нашла себе мужа, а он неверующий, и хотят повенчаться, то есть они не хотят, а мать говорит, надо повенчаться, и значит у вас незаконный брак. Ну, пугать их начинает. Да. Или даже бывает так. Один мне человек говорил, мама говорит, сынок, давай покрестимся, я тебе денег дам. Это ложь, нельзя. Да это уже даже не... это симония. О, симония. Это грех вот тот самый, который Симон Волф совершил. Это нельзя. Когда верующие муж и жена, они желают, чтобы брак узаконить. По вере их дастся им. А если один верит, другой не верит, и тащит его венчаться, благодать Божия не сойдет, не сойдет на этого человека. Вот мы с вами не так давно, батюшка, на Радонице, когда была Радоница, перед нами поставили такой вопрос сложный о супружеской жизни. Мы с вами поднимали литературу, читали, в каких случаях можно разводиться, в каких нельзя разводиться. И читали мнения православных, наших священников, нашей Русской Православной Церкви по поводу брака. И там все в один голос говорят так, что таинство брака, если люди вступают в брак не готовые, сырые, не понимают, на что они идут, то и таинство венчания им не поможет. Если у них не произошло связи до венчания, ну, имеется в виду... С Богом. Да, с Богом. И между собой духовные связи. Духовная связь, не плотской. То и после венчания ее не появится. И венчание не удержит. А вот если у людей произошло духовное родство, то это получается, что Господь, когда дает благодать в таинстве венчания, вот это духовное родство вдруг оживает всеми красками счастья семейной жизни. И тогда получается счастливая семья. Батюшка, давайте послушаем. У нас уже есть один из дозвонившихся. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, вот у меня такой вопрос. Мне 65 лет, я замужем не была и не хочу замуж. И читала даже вот апостола Павла, по-моему, что раньше даже не было монастырей, но родители как-то не отдавали своих дочерей. А можно же тогда было раньше так жить? А сейчас вот я хожу в церковь, находятся мужчины, как говорится, верующие. А они начинают преследовать буквально, видят, что женщина там в Москве вот с жильем со своим, и начинают прямо невозможно ходить в церковь. Преследуют прям буквально. Вот. А с я, кстати, 5 лет уже по канону церкви после 60 женщин не положено даже выходить. Вот у меня такой вопрос. Вот как мне... Преследуют в смысле, чтобы... Ну, начинают всячески перед тобой, вот перед дорогой, вот идет перед тобой, и вот начинают всякие показывать. Ну, недавно вообще прямо во дворе, он живет в другом месте вдруг. И буквально, да, вот ну, дает понять, что... Вот... Спасибо, Господи. Ну, лишь бы квартиру захватить. Ну, да. Матушка, вы читайте «Богородица, Дева, радуйся». Так вот, молитву Иисусу, если есть возможность, вы, поскольку православная, ну, хотя бы 1000 или 2, а на каждом десятке «Богородица, Дева, радуйся». Вот, чтобы благодать Божия вас хранила, была у вас защита. Потому что это нападает бесы. Я вот из опыта знаю, ну, насчет женщин не знаю, а насчет мужчин знаю, что вот 47, 48, 49, 50. Огромная масса мужчин умирают. Вот даже взять наших батюшек. Отец Алексей Баскуль умер. 47. Отец Александр 36. Отец Авель 28. Не, отец Александр умер по другой причине. Вот отец Николай Винокуров во сколько умер? 47. 48. Да. А Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Ну, правда. 39-50. То есть 49-51. Про Василия Великого я знаю, в 48 лет он скончался. Но он скончался от непосильных трудов, да, которые нес. Ну, вот почему-то я наблюдаю, очень много людей в этом возрасте уходят потусторонний мир. То есть нужно особо беречься. Да. Батька, вот нам задали вопрос такой. 15 лет в разводе. Бывшая жена вышла замуж за мусульманина. Теперь развелась и с мусульманином. И хочет опять замуж за первого мужа. Он официально не хочет. Но у него нет жилья своего. Ваше мнение, спрашивает. Поскольку это вопрос семейный, он очень сложный. Надо с духовником это решить в церкви. Потому что там вопросы другие пойдут. Вот мы с вами даже говорили о том, что то есть, духовное родство должно появиться до брака, чтобы венчание облагодатствовало этот духовный союз. И он вылился в счастливую семейную жизнь. Но то же самое и в монашестве. Ведь монахом становится не во время таинства пострига, а еще до пострига становится монахом по поведению, по образу жизни. А постриг – это уже как констатация факта, что этот человек живет по-монашески. Он теперь монах. У нас... Ну, а когда постригает, это узаконение. Да, узаконение. То есть он теперь он был монахом по доброй воле, а теперь он законно монах. Да, теперь, когда жена, муж, молитвы не читают, постов не соблюдают, в церковь не ходят, они внутренне пустые, благодати нет. Ну, точнее сказать, один ходячий труп и другой труп. И вот два трупа, что будет? Смердеть будет. Мешок с дерьмом. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, батюшка. Меня Ольга зовут. У меня два вопроса к вам. Первый, по поводу правильного прочтения молитвы. В молитвах, как правило, говорится «нам». И есть молитвы, где указывается конкретное имя. А как правильно? То, что я знаю, некоторые люди читают «мне», все время «мне», а там в молитве написано «нам». И второй вопрос. Я совсем недавно узнала, моя мама умерла 3 года назад в Царстве Небесном, что у нее было другое имя. А потом она, когда из деревни в Москву приехала, но очень давно дело было, она имя поменяла, у нее другое имя. А я записки, я случайно узнала, все время подаю и молитву читаю за то имя, которое вот у нее последнее было. Как быть? Когда крестят, то священник читает молитву на речение имя. И записывается в книге жизни. А потом крестят. Вот это имя законное. А то, что там придумали, это недействительно. Вы молитесь, поминайте то имя, которое приняла в крещение. Ну, а по поводу молитв. Есть в некоторых молитвах действительно. Вроде читаешь сам. Один на один стоишь вот пред Богом. А там слова обращаются как будто от множества людей. То есть нас, помилуй нас. И вот некоторые начинают самовольно менять. Не нас, а меня. Ничего здесь нет греховного. Если семья, то нас всех. И мужа, и детей. Да даже, батюшка, если и монах в пещере один молится, то он же часть церкви. За весь мир молится. Да. Нас. Он же часть церкви Христовой, поэтому, когда он говорит «нас», он под этим подразумевает церковь. А потом еще такой есть секрет маленький. Говорят, что ты меня называешь на «ты»? А ты, Господи, у нас один. Мы к Господу обращаемся «ты». И Матерь Божия «ты». И любому святому «ты». А на «вы» мы бесов называем, «вы» бесы. Да. Вас, бесов, много. Ну, а так, поскольку мы в миру живем, все люди, которые нам близко знакомы, мы можем на «ты» назвать. А если мы человека мало знаем, Ну, чтобы он не обиделся на «вы», называя. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. С праздником вас. Можно батюшке вопрос задать? Задавайте. Попробуйте. Я вас все время слушаю. Большое вам спасибо за вашу передачу. Батюшка, у меня вопрос такой. Вот в связи с этим праздником. Я живу с женой уже очень, в общем-то, долго. И получилось так, что она очень хороший человек, но в силу характера она грешила, так сказать. Но, вы знаете, я вот все ей объяснял, я ей все простил. Вот, понимаете, и это самое. Вот, и живу с ней до сих пор, а по Библии, вот по Евангелию говорят, что это грех. Но я все грехи взял на себя, простил ее. И второй вопрос. Вот в свое время я служил в армии и попал в спецвойска. Служил не в нашей стране, попал в командировку. И мне приходилось в силу обстоятельств, так сказать, ну, убивать людей, которые были с оружием. Как это влияет вот все, и первое, и второе, на жизнь мою и моих детей? Спасибо большое, батюшка. Ну, сказано так, в правилах, если была война, допустим, вот 41-й год, и защищали родину, да, и даже бросали себя под танки, и приходилось убивать, то блажен, кто милует други. Кто положит душу за други своя. Здесь греха нету. Но все равно, если с войны пришел человек, он должен прийти к священнику и покаяться, что убийство было. Так и у вас. Если вам приходилось там... Выполнять приказ? Да, приказ. То вы все равно должны покаяться. Но греха особого нет. А? Такого греха тяжкого, как убийство, нет. Но все равно в этом покаяться надо. Да, это не от вас шло. Да. Батюшка, второй момент. Насчет жены. Насчет жены. Ну, жена уже, видимо, в браке допускала грехи против брака. Ну, хорошо, что он все простил. Он простил, да. Значит, и Господь и ему простит. И брак благодаря мужу именно сохранился. И, кстати, в Священном Писании ведь сказано, что если не может примириться с женой, то пусть дает разводную. А если может примириться, пусть дальше живут. Потому что ведь мы тоже Богу каждый день изменяем греша. А Господь нас, и Господь нас каждый раз прощает. Поэтому в данном случае он, наоборот, хорошо поступил. Да. Еще. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите, мы слушаем вас. Дело в том, что я что-то не слышу, что батюшка меня слышал. Да, слышит батюшка тебя. Ага, батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, по поводу целомудрия. Дело в том, что вот сейчас очень многие стремятся... Алло, несколько раз пойти в церковь и несколько раз хотят венчаться. Вы знаете, несколько раз выходят замуж и идут опять венчаться. На самом деле брак на небесах заключается только в одном случае, когда идут и девушка, и парень целомудренными. Целомудренный брак заключается на небесах. А остальные браки, когда наживутся, когда 100 раз разведутся, они не могут на небесах заключаться. Все и понятно, раньше. Спасибо, Господи. Угу. Ну, человек просто хотел высказаться. Да. Вот батюшка нам задает такой вопрос. К вере пришла через 12 лет брака. Муж не против, но в храм не ходит. Кажется, он до конца дней к Богу не придет. Чем ему помочь? Ну, если прочитать первое послание Коринфянам, 7 глава, там сказано, что неверующий муж освящается верующей женою. Иначе бы дети были нечисты, а теперь они святы. Это имеется в виду, что жена верующая, она покрестила своих детей, водит их в церковь, нравственно живет, с мужем не ругается, не злится, не обижается, молится за него, она освящается, и освящается и муж. Вот так. Потому что муж и жена одно целое. Одно целое. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амбросий, я хотела вас сначала спросить про вашу книгу, которую вы уже давно написали ее. Я не знаю, передавалась она или нет, меня ее кто-то увел. И вот я думаю, что если бы вам хотя бы по полчаса давали бы говорить на центральном канале, то у нас бы не было никаких там вербовок молодежи ИГИЛом, а то говорят, что вот ИГИЛ вербует молодежь, потому что у нас вместо идеологии пустота. Представляете себе, мы, тысячелетняя Святая Русь, поклоняемся Создателю, воплотившемуся, и который дал нам заповеди, а у нас, оказывается, пустота. Вот я не знаю, чем это объясняется. То ли это засилие сионизма в средства массовой информации, то ли, может быть, народ у нас какой-то непонятный, то ли пастыри. Вот хотелось бы, чтобы вас как-то пробили вам дорогу для ваших лекций. И скажите, пожалуйста, насчет книги вашей, где можно ее купить. Потому что у вас такой опыт, у вас такие интересные там примеры вы приводите. Я бы с удовольствием перечитала бы ее. А какую книгу? О вере и спасении. О вере и спасении, батюшка, судя по всему. Угу. Я думаю, надо деньги заказать, чтобы отпечатали еще. Еще. Да, уже все закончилось. Мы печатали и 30 тысяч, и 10 тысяч, и 40 тысяч. И все разошлось. Да, 50 тысяч. А как будто вата. Ничего не видно. Ясно. Батюшка, ну вот по поводу того, что почему у нас говорят, что у нас пустой народ. Вот эту пустоту начинает заполнять какой-нибудь там ИГИЛ или еще кто-нибудь. Ничего, не пустое. Вот. Люди живут, Господь нас терпит, каются, исправляются, добро творят. Но взять, допустим, Европу, кроме Румынии и там Греции, Болгарии, православные, остальные-то веры-то нет, протестанты, мертвые души. Батюшка, напоминаем, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, раба Божья Елена. Господь вас благословит. Батюшка, очень хочу вашего совета или наставления. У меня вот такой вопрос. Мне это очень жизненно важно. Вот бываешь, молишься, читаешь молитву и чувствуешь действительно, вот как наполняется как бы сосуд. И ты все хочешь больше пить, больше. И все вроде складывается, и в храм бежишь, и каешься, исповедуешься. Особенно, когда ты бываешь в поездках, это все ощутимо, что Господь рядом, и святые помогают. А потом как будто что-то происходит, и не можешь ни молитву читать, ни до храма дойти. И я знаю, что мы должны себя нудить. Я начинаю заставлять себя насильно вставать на молитву, но это получается, как вы говорите, мы бубним. Но если не бубнить совсем, то вообще просто сразу в погибель. Как в этом случае спасаться? Спасибо, Господи. Да, матушка, не скорби. Знаешь, что человек – это частица природы. О природе мы видим солнце, а бывает и дождь, а бывает и мороз, и вьюга. Даже сейчас Заморозки обещают. Обещают заморозки Ярославской. Костромской области. Костромской области. До 1 градуса мороза. А где-то в Европе 50 градусов, 40 градусов. Жары. То есть надо перетерпеть в своей жизни все. Если, конечно, солнце будет светить бесперестанно, то все сгорит. Нужно, чтобы и облака были, и тучи были, и чтобы дождик был, растворение воздуха, изобилие плодов. То есть за все Бога благодарить надо. И за молитву, и когда на душе мрак, тоже Бога благодарить. Когда у нас болезни, скорби, неприятности, с работы выгнали, слава Богу за все. Смотришь, даже куска хлеба нет. Слава Богу за все. Ведь же Бог все видит. А потом, батюшка, это же особый промысел Божий. Вот когда нам хочется молиться, когда у нас в душе мы чувствуем благодать, нас тянет в храм, это нас Господь несет на руках. Да. А потом, чтобы мы не разучились ходить, а наоборот научились ходить и не падать, Он нас ставит. Отходит в сторону, и тогда мы чувствуем, что у нас вдруг охлаждение в душе, и мы себя должны заставлять, и нет той радости. И вроде бы и молимся, да бубним что-то, а молитвы-то нет. Ну, точнее сказать, если Господь будет на руках нас носить, мы будем инвалидами. Инвалидами. Поэтому Господь нас по временам оставляет. Чтобы мы учились ходить. Учились. Вы думаете, что святые сразу прямо научились молиться? Непрестанные молитвы. И Мария Египетская сразу стала подниматься на локоть от земли. Она до этого 18 лет претерпела просто неописуемые страдания, прежде чем она стала святой, той, которую мы ее знаем. Поэтому это все нормально. 47 лет. 47. Но 18 из них она... 17 лет вела борьбу. Борьбу со страстями. Поэтому это нормальное состояние. Более того, святые отцы говорят, что вот это, в этот момент, когда человек себя понуждает, и молитва-то неказистая, вот это и настоящая молитва и есть. Особенно, когда в бедах, в болезнях Господа благодарим, не ропщим, никого не обвиняем. Это как бы мы протягиваем руку, и Господь дает благодать и силы. Батюшка, вот нам задают такой вопрос. А если муж не хочет соблюдать воздержание в посты и в праздники, может ли это стать причиной развода? Это вопрос с духовником надо решать. Ну, то есть жена имеет право разводиться в таких случаях? Разводиться я не могу сказать. Это с духовником надо решать вопрос. У нас еще один дозвонившийся. Это значит, развелась, за другого вышла? Ну, мне кажется, батюшка... Я не свящ... А там, может быть, дети есть? Мне кажется, батюшка, я не священник, но мне кажется, это не причина для развода. Не причина. Вот, и разводиться в таком случае нельзя. Хотя по Священному Писанию сказано, вот посты должны соблюдать, а то, чтобы сатана вас не искушал, будьте вместе. Будьте вместе, да. Поэтому, если он еще не соображает, что к чему, то это не причина для развода. Да, может быть, надо его... привести к церкви. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Алло. Да. Мы слышим. Можно вас. Говорить? Говорите. Ага. Добрый день, батюшка. Это раба Божия Елена. Меня волнует вот какой вопрос. Я не знаю, как мне поступить. Я одинокая женщина. Ну, уже и больная, у меня проблемы с тазобедренным суставом. Вот стоит ли мне делать ренту, чтобы как-то довериться людям, которые бы мне материально помогали? Можно говорить? Что, ну, вы имеете в виду, чтобы за вами присматривали до вашего перехода в другой мир? Нету родных. Но сколько лет? Мне уже 70. По голосу не скажешь. Что? По голосу не скажешь, что вам 70 лет. Да, я так еще... Но у меня сейчас такая проблема с ногой. Вот у меня сделали операцию на сустав, а он у меня вылетел. И вот мне и нужны хорошие специалисты. Mm. Ну, что, батюшка, этой женщине можно посоветовать? Ну, это надо после передачи, чтобы она еще раз позвонила сюда. Хорошо. Батюшка, вот такой вопрос нам задали. Вот, если мама покончила самоубийством, то можно ли за нее читать канон за самоубийц, который есть в интернете, этот канон? Есть апостольские правила. Надо опять узнать. Если она была на клиническом учете и покончила сама с собой, была вне сознания, то можно молиться, отпевать. А если она была на клиническом учете и это сделала в сознании, то надо обратиться к правящему епископу, то есть чтобы он разрешил. Самовольно не надо браться молиться за нее. Батюшка, еще один вопрос. Батюшка, если покаяние не получается сокрушением, значит ли это, что исповедь недействительна? Действительно. У нас еще... Можете не скорбеть. У нас еще дозвонившийся. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка. Спасибо вам. У меня такой вопрос. Я тоже пенсионерка, ну, долго, короче, воцерковлялась. Ну, сейчас я тоже побаливаю. Скажите, а как вот можно это спасаться в миру? Ну, когда обращались к преподобному Амвросию Оптинскому, он говорит, никого не суждай, никому не досаждай, и всем мое почтение. То есть пребывай в молитве, Евангелие читай, книги духовные читай. Да, воцерковляйся, наполняй душу благодатью Христовой. И в этой душе будет жить Христос. А выше этого ничего не надо. Так святые отцы были в болезнях, скорбях, даже не могли передвигаться по комнате. Но они благодарили Бога, потому что наша жизнь не здесь. Вот, и жизнь начинается не тогда, когда мы родились, а когда душа вышла из тела в духовный мир. А здесь мы живем временно, учимся, как правильно жить. Никого не осуждать, никому не досаждать, как апостол Павел говорил. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Вот этого держаться нормально будет. Батюшка, может быть, вернемся к нашей основной теме о браке. А нам показывает, что у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Да. Говорите, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Батюшка, мне вот исполнилось уже 70 лет. И последнее время у меня только одно. Почему-то вот особенно этот год. Только воспоминания, воспоминания о прошлой жизни. Воспоминания, как муж умер, как все это было. Только воспоминания. И вот я сейчас читаю Бунина, а он пишет. Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них. Есть такая молитва? Я что-то нигде не слышала. Машка, читай «Живые помощи». И бес отойдет. Он с нашим умом беседует, а мы думаем, что это наш ум. Мы все вспоминаем жизнь. Он отвлекает нас от молитвы, от добрых дел. Вот. Конечно, не надо это. И много девчонок, я знаю, исповедую. Вот они всегда думают, вот замуж, как я выйду, да, как я буду дружить, как свадьба у нас будет, как будем жить. Вот я забеременею, родила ребенка, я его нянчу, обнимаю, целую. Первый будет мальчик, да. Вторая будет девочка. Его вырастать. Это все бесовщина. Вот это огромный поток мыслей идет, идет, идет, идет. Этому конца никогда не будет. А надо жить по воле Божией. Это будет правильно. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло, вечер добрый. Добрый вечер. С наступающим праздником иконы Матери Божией Тихвинской. Спасибо. Поздравляю вас. И вот вопрос в связи с тем, что сегодня был вот день памяти Петра и Феврония. То, что средства массовой информации, я слышал, что хотят, чтобы обратились даже, чтобы сделали это как бы гражданский праздник. Но мы знаем же, что сейчас у нас идет пост, тем более, вот, например, в этот сегодняшний день был день среды, день особого усиленного поста. И вот у нас как бы получается несовмещение, когда день памяти, то есть день кончины религиозной памяти в церкви, у нас превращается, вот усиливается вот в ЗАГСах бракосочетание. Ну, вот, все понятно, реклама. Да, ага, спасибо за внимание. Спасибо. Вот три века первые было страшнейшее гонение. А в 313 году вышел эдикт Константина Великого. И церковь получила свободу. А народ-то остался языческий. Вот строили театры, клубы всякие. И были сцены такие православные, нравственного порядка. Цель была такова, чтобы людей как-то первоспитать. Потихоньку. Потихоньку. И чтобы они приняли Христа. Вот и когда человек нравственно живет, он становится на правильный путь. И Господь этому человеку дает веру. Поскольку у нас 70 лет травили, говорили, что Бога нет, рая нет, ада нет, души нет, человек – это продукт материи. Конечно, а как этих людей призвать к вере? Хотя бы начинать вот с этого. И то будет хорошо. Как-то ко мне мальчик пришел, 13 лет, и говорит мне, а у нас в школе учительница сказала, что Бога нет. А я не знал, что ответить. Я ему говорю, а у нас в академии профессора говорят, что Бог есть. Я кому верю? Учительнице? Или профессору. Да, или профессору. Говорит, ну, все понятно. Я ему тогда сказал, я же, знаешь, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. Я говорю, представь, огромное высотное здание. Оно могло само по себе появиться? Или должен быть архитектор, строители? Ну, вот такое разумное, что должен быть архитектор, строители. Я говорю, а вот мироздание могло ли само по себе появиться? Или должен быть архитектор, строитель? Он, да. Я же все же в мире устроено разумно, а все разумно строится разумом. Так что, это высотное здание могло само по себе появиться? Нет, должен быть архитектор и строитель. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте, отец Амбросий. Добрый вечер, отец Елиазар. Спасибо. Вы очень достойный, ну, ученик, конечно. Да. Отца Амбросия, я так понимаю, достойный. Вот. Ну, вопрос у меня такой. По поводу вот самоубийц. Я не пустой вопрос, потому что это меня лично касается. Да. Мой сын покончил с собой. Вот. И, понимаете, так сказать, его отпевали после того, как получили разрешение патриархии, потому что он был человек душевно больной. Не в таком вот состоянии, как вы сказали, без памяти. Душевно больной, вы же помните, и в Царской России были такие, которые... Ну, нет у нас таких вот больниц, потому что... Ну, нет, вы сами знаете прекрасно. Это был бы, в общем-то, как жертва перестройки. Вот. Да. Потому что, ну, вдруг все оказалось бессмысленно. Вот, его отпевали. А вот скажите, я знаю, я за него молюсь. Я за него молюсь, я подаю записки. Почему молюсь? Потому что и келейно молюсь. Подаю записки обязательно, потому что я всегда объясняю. И в лавре там спрашивают. Батюшка, какой ваш вопрос? У нас время уже подходит. Хорошо. Вот вопрос тот, как вот отец Амбросий на это смотрит? Я, малышка, знаю так, что один молодой человек покончил с жизнь самоубийством, и за него другой друг молился. Он каждый день читал псалтирь. Так, видать, это было демонам неугодное. На него напал такой страх, что прям вот кончает же самоубийством. Вот когда он дошел до этого, тогда ему духовник сказал: перестань молиться, потому что ты не выдержишь. Вот такое бывает. Батюшка. Но я думаю, что матери никто не запретит молиться за сына. Если вы будете себя чувствовать хорошо, молитесь. Батюшка, у нас передача подходит к концу. Давайте попросим. А почему вот? Потому что человек совершил грех. Грех убийства. Сам себя убил. Он в этом грехе покаяться не может. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Застал в грехе. Да, застал в грехе. И он там уже не может покаяться. Там нет покаяния. Батюшка, давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, президента Владимира, и с ним Дмитрия, Сергия, рабов Божьих Николая, Ирины, младенца Александра, Елены, Людмилы, Сергия, Виктора, Святослава, Неонилы, Евы, Марии, Анны, Андрея, Ильи, Вадима, Людмилы, Лидии, Христины, Стефана, Ольги, Вениамина болящего, Георгия, Сергия, Сергия, Елены, Алексея, Анастасии, Лариса, Владимира, Надежды, Кириены, Галины, Ольги, Анны, Надежды, Галины, Антонина, Тамары, Петра, Александра, Валерия, Анны, Юлия, Александра, Тимофея, Валентины, Бориса, Марии, Людмилы, Валентины, Тимофея, Валентина, Андрея, Сергия, Анастасии, Екатерины, путешествующего иеромонаха Андрея, Галины и Анны, Иоанна, Андрея, Татьяны, Александра, Людмилы, Марии, Юлии, Леонида, Валерия, Натальи, Сергия, Юлии и всех православных христиан. Простим, Господи, всех совершенно воли, неволи, дарим Царство Небесное, вечный покой. Это пачка была о здравии. О здравии. Да. А сейчас о упокоении. А знаешь, что за одну секунду в мире умирает больше 100 человек? Знаю. Во всем мире. Всех православных. Будем надеяться, из тех, кого мы упомянули, все живы. Вот. Дай Бог. Просим помолиться о покаянии рабов Божьих Николая, Нины, игумена в Арсенофе, или Афанасии, монахини Елизаветы, монаха Зосимы, Трофима, Валентина, Антонина, Убиены Марии, Марии, Марии, Наталья, Наталья, Убиенова, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, схемонахини Евстолии, игумена Давида, монахини Лии, Евдокии, Татьяны, Ирины, Нины, Георгия, Михаила, Надежды, Лидии, Владимира, Нины, Самсона, Василия, Евгения, Владимира, Натальи, Нины, Никиты, Владимира, Апелии, схемонахини Апелии, но представленной, Ирины и всех от век усопших православных христиан. А мы и грехи, Господи, честной Твоей кровью, молитвами святых Твоих, избавив от вечных адских мук. Батюшка, у нас есть несколько минут для традиционного слова утешения. Супруги. Это значит, вот лошадка молоденькая бегает по полю, прыгает веселая, а потом ее запрягают в телегу. Да еще две лошадки. Молоденькую, поэтому называется супруги, в одной упруге. И потом эту тяжесть они тянут всю жизнь. Вот что такое супруги. Ну, и в супружестве радости есть, и горе есть, все есть. Да. Замужем, за спиной мужа. Замужем. Какая радость, видишь? Батюшка, тогда выходит, что женат на жене. Значит, на шее у жены сидит. Как? Женат на ком-то. Да. Тогда выходит, что на ее шее сидит. И так бывает. Я хочу рассказать маленький примерчик. Ко мне девушка пришла одна, 16 лет. На исповеди говорит: батюшка, у меня муж, то есть отец погиб в катастрофе, разбился на машине. Его похоронили. И вот недавно я видела в таком тонком сне своего отца. По туннели злые духи кнутами гонят людей, а народу много. И в них на шее камни повешены, кирпичи. И я увидела своего отца там. Хотела бы ему крикнуть, он мне палец показал кустам, что молчи. Потому что демоны, видать, очень злые. И когда он проходил мимо меня, дал мне записку, открывая там три слова: молись, молись, молись. Я же, ну, это сон от Бога. Я говорю: как его звать? Алексей. Я говорю: ну, он в церковь ходил, каялся. Ну, говорит, в церковь заходил, свечки ставить по работе, чтобы у него все в порядке было. Порядке было. И так, говорит, бесы по этой туннели погнали, грязный, с кнутами всех. И для чего я сказал? Ну, чтобы изменили свою жизнь. Вот. Не раздражались ни с кем. В семье особенно. Если где-то огонь горит, и подливать бензин туда, пламя выше будет. А если подольем воды, все угаснет. Поэтому не надо раздражать ни жену, ни мужа. А лучше внутренне молиться. Потому что здесь участвуют бесы. И когда человек находится в гневе, Дух Святой не может жить в таком человеке. А в человека внедряется демоническая сила, и бесы принимают обличие этого человека, то есть личину. И тогда человек становится красный, раздражительный, потому что в нем злой дух. И, конечно, вот с таким характером, злым, в Царствие Божие не войдешь. Но если даже и войти туда, человек не сможет. Допустим, больной глазами, он же не может при солнечном свете находиться. А где ему лучше? Лучше в темном месте. Так вот, надо себе готовить в тот мир. Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель духовник Введенского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Вел передачу иеродиакон Элиазар Титов. Просим ваших святых молитв. Простите. В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.